Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 3 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В армии обороны прошли показательные занятия. Арцах стремится к своей энергетической самодостаточности. Фотограф из Испании рассказал о пятидневном путешествии в Арцах. Итак, подробности новостного блока. В одной из воинских частей армии обороны НКР прошли показательные занятия. На занятиях присутствовал министр обороны, командующий армией обороны, генерал-лейтенант Левон Нацаканян. В занятиях приняли участие замкомандующего армии обороны, а в качестве так называемых учеников выступили командиры военных частей, их заместители, ответственные по сферам. В ходе занятий были затронуты разные сферы организации дежурства, действия личного состава, прием техники, распределение личного состава, прием казарменного фонда в местах постоянной дислокации, посадка в машины, движение колонной. В ходе занятий учитывались также возможные ситуации, которые могут возникнуть во время боевых действий с учетом опыта апрельских боев 2016 года. По завершении занятий были подведены итоги и даны соответствующие поручения. Россия вместе с другими странами-членами Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и принимает усилия по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ. В рамках ОБСЕ было подготовлено несколько вариантов документов, регламентирующих деятельность дополнительных наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. На встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана, прошедшей 18 января в Кракове, сторонам были переданы обновленные предложения. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ. Остались некоторые технические детали, которые сторонам необходимо согласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения наблюдательской миссии, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, только сами стороны переговоров, проявив политическую волю, могут прийти к компромиссным решениям, которые положит конец затянувшемуся конфликту. В 2018 году в Кашатакском районе НКР будет сдано в эксплуатацию водохранилище объемом в 12 миллионов кубометров воды. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь государственного министра НКР Артак Бегларян. По его словам, со строительством водохранилища в Кашатаке будет задействована и малая гидроэлектростанция с общей установленной мощностью в 5,95 мегаватт. Это первый случай в истории современной Армении Арцаха, когда на водохранилище будет построена ГЭС, сказал Артак Бегларян. Причем бассейн водохранилища будет также использоваться для развития рыбоводства и орошения. Проект осуществляют иностранные инвесторы, вложившие в него несколько десятков миллионов долларов. Ранее госминистр НКР Арай Гарутюнян сообщал, что в ближайшей перспективе на участке Сарсанг-Мадагис будет осуществлен ряд проектов, в рамках которых будут построены несколько водохранилищ в целях развития рыбоводства, орошения и гидроэнергетики. Общая стоимость данной программы – 100 миллионов долларов, большую часть которых вложат зарубежные инвесторы. Артак Бегларян также проинформировал, что в 2018 году в Арцахе планируется сдать в эксплуатацию 6 малых ГЭС. Добавим, что в настоящее время в республике действуют 16 малых гидроэлектростанций. Почти 20 лет под патронажем армянского евангелистского сообщества в Аскеране действует детский сад, а несколько месяцев назад в здании детсада сообщество открыло центр «Шох Луч», цель которого – оказать содействие и поддержку социально необеспеченным и многодетным семьям. На днях состоялась церемония открытия дневного центра «Шох». Честь разрезать красную ленту была предоставлена мэру Аскерана Самвелу Агаджаняну, директору аскеранского офиса евангелистского сообщества Анаи Даниэлян и представителю организации организации в Армении Аруту Нерсисяну. Хотя центр функционирует всего несколько месяцев, однако благодаря координированной работе коллектива позитивные тенденции налицо. После занятий в школе дети приходят в центр, где их кормят и занимаются с ними. Здесь родителям и детям предоставляется возможность воспользоваться услугами психолога и социальных работников для решения личных и семейных проблем. Со словами признательности к представителям организации, всему персоналу центра ШОХ и детсада обратился заведующий отделом образования и спорта аппарата Аскеранской райадминистрации Карлен Маилян. В праздничном мероприятии участвовали воспитанники воскресной школы армянского евангелийского сообщества и филиала Аскеранского детско-юношеского центра в поселке Иванян. Как сообщила председатель культурно-благотворительной организации «Мать Милосердия» Ирина Кешищан, организация основана в 2008 году в арцахском селении Джанкатах. Цель – оказать содействие в активизации культурной жизни республики, создать и сохранить благоприятные условия для развития сферы и при возможности помочь решить имеющиеся проблемы. Организация стала работать с детьми-инвалидами как представителями более уязвимых слоев населения, детьми из необеспеченных и многодетных семей. Именно в этих целях и появилась идея создания данной организации. В поле зрения находятся и одинокие пожилые люди. Волонтеры навещают тех, кто больше всего нуждается в помощи. Организация не стоит в стороне и от происходящих в республике событий. К примеру, 4-дневная апрельская война. Тогда члены организации навещали семьи вынужденных переселенцев из Талыша и Матагиса, оказывали им материальную помощь в виде продуктов питания и одежды. Мы организовали также специальные психологические тренинги с привлечением детей. Затем выступили с концертной программой, в которую вовлекли этих же детей в Степанакерском военном госпитале, сказала Ирина Кешищан. По ее словам, программ и замыслов много. Мы испытываем, тем не менее, острую потребность в материальной помощи, от чего зависит реализация всех программ. Для расширения и развития деятельности организации нужны компьютеры и мебель. С этим вопросом мы обратились за помощью в компании «Карабахтелеком», ждем ответа, сказала председатель культурно-благотворительной организации «Мать Милосердия» Ирина Кешищан. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. По приглашению Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма в Степанакерте с двухдневным визитом находится мастер ораторского искусства Сусана Алексанян. За время пребывания в столице она проведет встречи мастер-классы с молодежью, с людьми, изъявившие желание научиться красиво говорить, разъясняться. Относительно темы занятий Сусана Алексанян отметила. Թեման հրապարակային խոսքն է, ինչպես խոսել, ինչպես ներկայանալ, ինչպես ներկայացնել խոսքը. Тема – это публичное слово. Как говорить, как представить. Мы поинтересовались, 2 дня не слишком малый срок для того, чтобы чему-то научиться. Она, конечно, согласилась с нами, отметив, что это не лекции, а всего лишь мастер-класс, возможность ознакомиться с темой, с надеждой, что потом это выльется в лекции. Սալայն թեմա է, անշուշտ 2 օրը քիչ է, բայց այս անգամ ոչ թե դասընթացի, այլ վարպետության դաս պարզապես, ծանոթություն, ուզանք, որ հետո դասընթացի կվերացվի. Являясь директором Ереванской школы дикторов телевидения и радио, Сусана Алексанян высоко ценит грамотную публичную речь, особенно когда она вещается с экранов и эфиров телевидения и радио. От ведущих, дикторов, журналистов люди должны слышать грамотную речь, сохранившую чистоту языка. Հրապարակային խոսքը, ինչպես նաև հեռուստատեսային խոսքը, ռադիո խոսքը, լեզուն շատ կարևոր է, լրագրողից, հաղորդավարից պիտի սովորեն ճիշտ խոսել. Публичные люди должны грамотно говорить, иметь хорошо поставленный голос, ясно, лаконично разъясняться. Народ любит и почитает грамотных людей. Ժողովուրդը միշտ պատրաստ է սիրել և հարգել այն մարդկանց, ովքեր գրագետ են և հոգում են իրենց խնդիրները. Сусана Алексанян не первый раз в Арцахе, но с рабочим визитом впервые. Она надеется, что сотрудничество продолжится, и она сможет больше помочь молодым журналистам в ораторском искусстве. прошлом году фотограф и путешественник из Испании Алекс Доменик отправился в путешествие автостопом по Нагорному Карабаху, в ходе которого увидел последствия, которые оставила война в нашем регионе. Доменик рассказал о своем путешествии сайту Business Insider и представил серию фотографий, снятых в Карабахе. По его словам, в Карабахе он жил в гестхаусе, который содержит одна семья в Степанакерте. Хотя он остановился в гестхаусе, но завтракал вместе с семьей. Обычный завтрак – это хлеб, масло, яйца и домашний джем, отмечается в статье. Доменик рассказывает, что, несмотря на войну, Степанакерт выглядел восстановленным и отремонтированным в ходе его визита. Во время поездки путешественник сталкивался с тем, что его часто приглашали на ланч или кофе. «Я открыл для себя самых теплых и гостеприимных людей», – сказал испанский фотограф. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.